«Про аиста и капусту выдумано», — говорила она. «Это потому, говорят, что детей родить стыдятся. А все-таки родят их мамы, так же, как кошки. Я это видела, и мне рассказывала Павля. Когда у меня вырастут груди, как у мамы и Павли, я тоже буду родить мальчика и девочку, таких, как я и ты. Родить нужно, а то будут все одни и те же люди, а потом они умрут, и уж никого не будет. Тогда помрут и кошки, и курицы. Кто же накормит их?» Павле говорит, что Бог запрещает родить только монашенкам и гимназисткам. Особенно часто, много и всегда что-то новое Лидия рассказывала о матери и о горничной Павле, румяной веселой толстухе. Павля все знает даже больше, чем папа. Бывает, если папа уехал в Москву, Павля с мамой поют тихонькие песни и плачут, обе две, и Павля целует мамины руки. Мама очень много плачет, когда выпьет Мадеры. Больная потому что, и злая тоже. Она говорит: «Бог сделал меня злой». И ей не нравится, что папа знаком с другими дамами и с твоей мамой. Она не любит никаких дам, только Павлю, которая ведь не дама, а солдатова жена. Рассказывая, она крепко сжимала пальцы рук в кулачок и, покачиваясь, размеренно пристукивала кулачком по коленям своим. Голос ее звучал все тише, все менее оживленно. Наконец она говорила как бы сквозь дрему и вызывала этим у Клима грустное чувство. До того, как захворать, мама была цыганкой, и даже есть картина с нее в красном платье с гитарой. «Я немножко поучусь в гимназии и тоже стану петь с гитарой, только в черном платье». Иногда Клим испытывал желание возразить девочке, поспорить с нею, но не решался на это, боясь, что Лида рассердится. Находя ее самой интересной из всех знакомых девочек, он гордился тем, что Лидия относится к нему лучше, чем другие дети. И когда Лида вдруг капризно изменяла ему, приглашая в Тарантас Любовь Сомову, Клим чувствовал себя обиженным, покинутым и ревновал до злых слез. Девочки Сомовы казались ему такими же неприятными и глупыми, как их отец. Погодки, они обе коротенькие, толстые, с лицами круглыми, точно блюдечки чайных чашек. Старшая, Варя, отличалась от сестры своей только тем, что постоянно хворала и не так часто, как Любовь, вертелась на глазах Клима. Младшую Воровка прозвал Белой мышью, а дети называли ее Люба-клоун. Белое лицо ее казалось осыпанным мукой, голубовато-серые жидкие глаза прятались в розовых подушечках опухших век, бесцветные брови почти невидимы на коже очень выпуклого лба, льняные волосы лежали на черепе, как приклеенные. Она заплетала их в смешную косичку с желтой лентой в конце. Она была веселая, но Клим подозревал, что веселость эта придумана некрасивой и неумной девочкой. Выдумывала она очень много и всегда неудачно. Придумала скучную игру «Что с кем будет?». Нарезав бумагу маленькими квадратиками, она писала на них разные слова, свертывала квадратики в тугие трубки и заставляла детей вынимать из подола ее по три трубки. «Кольцо, звон, волк». Читала Лидия свой жребий, а Люба говорила ей старческим гнусавым голосом гадалки: «Ты, милая барышня, выйдешь замуж за попа и будешь жить в деревне». Лидия сердилась: «Ты не умеешь гадать. Я тоже не умею, но ты больше». На билетиках Клима оказались слова «Луна», «Сон», «Лук». Люба-клоун зажала бумажки в кулак, подумала минуту, кусая пухлые губы, и закричала: «Ты увидишь во сне, что поцеловал луну, ожегся и заплакал. Это во сне». «Чепуха, но ловко», — одобрил Борис. Из всех сказок Андерсена Сомовой особенно нравилась «Пастушка и трубочист». В тихие часы она просила Лидию читать эту сказку вслух и, слушая тихо, бесстыдно плакала. Борис Воровка ворчал, хмурясь: «Перестань! Еще хорошо, что они не разбились!»